6 лет никто уже не называл его именем Ди-Эй. Все его знали под кличкой Ахей, и сам он уже начал к ней привыкать. Вместе с другими коринфскими пленниками Ди-Эй попал на знаменитый рынок острова Делоса. Здесь его разлучили с Команом. Здесь он познал смысл поговорки «Купец, причаливай, выгружай, все продано». Не успели еще вывести всех из трюма, как набежала толпа, с жадностью разглядывая живой товар. По выговору Ди-Эй определил, что эти эллины — уроженцы Италии и Сицилии. Один из торгашей сунул пальцы в рот Ди-Эю. Перекупщик назначил цену, продавец не торговался. Он знал, что все покупатели живого товара здесь в сговоре. Вести же рабов в другое место, где за них могли дать настоящую цену, опасно. Море кишело пиратами. Первая дорожка 7-й кассеты. К центру круга пробился Ахей. По выражению лица Ахея Евн сразу понял, что грек не верит его чудесам. «А как твоя богиня относится к избавлению от неволи?» — спросил Ахей. Прорицатель приложил ухо к земле. На этот раз он действительно услышал мерный топот шагов, которые могли принадлежать только римлянам. Он знал, что Домофил после очередного бегства из усадьбы нескольких рабов вызвал для поимки их целый римский отряд. Но кто мог указать дорогу к пещере? Шаги приближаются. Медлить нельзя. Евн вскочил и закричал. «У входа римские собаки! Богиня приказывает их уничтожить!» С этими словами Евн побежал к выходу, но Ахей остановил его. «Боги помогают храбрым и опытным. Прикажи выйти вперед только тем, у кого есть камни. Пусть забросают римлян камнями. Остальных же пошли к левому выходу». Отряд римских легионеров стоял в шагах в 30 от входа в пещеру. Увидев рабов, легионеры метнули дротики. Ахей успел прижаться к стене. Дротик просвистел над головой. Рядом послышались стоны раненых. Улучив момент, рабы выскочили из пещеры. В римлян полетели камни. Закрываясь щитами, выставив вперед мечи, легионеры медленно двигались к пещере. Но сзади на них с криком набросилась другая толпа рабов. В ней был Ретаген. Римляне дрогнули и бросились в рассыпную. Рабы догоняли их и валили на землю. В короткой схватке легионеры были перебиты, и рабы вооружились римским оружием. «Откуда у тебя познание в военном деле?» — спросил Евн у Ахея. «Разве кто-нибудь поверит, — ответил Ахей вопросом, — что я был олимпиоником?» «Венну! Венну!» — слышались крики победителей. Нестройная толпа выспала на дорогу. Услышав шум, из крайних домов Энны выбегали рабы. Они наскоро вооружались, чем попало — поварскими вертелами, камнями, палками. Господ восстание застигло врасплох. Многих перебили в постелях, некоторых захватили живьем. На Агоре собралось человек 50 хорошо вооруженных рабовладельцев, среди них и Антиген. Евн, столкнувшись с опасностью, стал суетиться, беспрестанно менял распоряжение. Потом он, махнув рукой, сказал Ахею, «Руководи боем ты, а я поведу людей в усадьбу Домофила, как бы он ни улизнул». Ахей приказал перегородить улицу двумя телегами. За этой баррикадой он поставил рабов, вооруженных камнями и захваченными у римлян дротиками. «Ретаген», — обратился он к другу, — «оставайся здесь. Как только враги побегут сюда, встреть их как следует». Сам же Ахей во главе отряда рабов дворами пробрался к Агоре. По дороге он приказал поджечь несколько сараев. Пусть думают, что все пути закрыты, кроме улицы, на которой ждет осада. Наступающие с криком ворвались на Агору. Рабовладельцы решили отступать. В 20 шагах от баррикады на них обрушился град камней. а сзади наседал отряд Ахея. Рабовладельцы заметались.